Следующим утром Ольга вышла из своей комнаты. Ника обрядила ее в белый костюм, брюки, рубашку на выпуск. Ольга бродила по залу босиком, осматривалась. В гостях у Алика она была впервые. Сам хозяин рано утром улетел осматривать новый корабль. Ольга искренне недоумевала, как сюда попала. Она обрадовалась Дмитрию, повиснув у него на шее, и повторяла несколько раз: «Как же я соскучилась по тебе, Димка! Как соскучилась! Ты как любимая игрушка, которую потерял и нашел!» «Хорошая ассоциация», — согласился Дмитрий, поднял Олю на руки. Он ходил с ней по залу, пока там не появился Игорь. Дмитрий подошел и переложил Олю на руки ему. Она смутилась и потом попросила ее отпустить. «Ника, господи, ты опять выросла такая большая! Подойди поближе!» Ника подошла и позволила себя осмотреть. Оля не помнила ничего из событий последнего времени. Игорь и Дмитрий напряженно переглядывались у нее за спиной и посылали вопросительные знаки Нике. Девочка не обращала на их немые вопросы внимания. «Ты не голодна?» — обратился Игорь к Ольге. «Ужасно голодна. Я не помню, когда ела нормальную пищу последний раз. В больнице все сплошные смеси. А как я сюда попала?» «Тебя на время разрешили забрать. Наступило улучшение. Нельзя тебя все время держать в больнице», — объяснил Игорь. «Да», — Оля снова смутилась и усмехнулась. «Я похожа на сумасшедшую, да?» «Нет, не похожа», — отрицал Игорь. «Не лукавь». «Мы вас оставим?» — вмешался в их любезную беседу Дмитрий. «Я Нике обещал дать урок полетов. Завтракайте вдвоем». Ника просияла от такого предложения, и скоро Игорь и Ольга остались наедине. Она выглядела растерянной. Она пыталась сама заказать завтрак, только пальцы у нее тряслись от волнения, она нажимала не на те зоны. «Я нас отравлю, помоги!» — попросила она Игоря. Он оказался рядом, Ольга не догадалась отойти от стола заказов, поэтому он взял ее за талию и мягко отстранил. «Какие у тебя руки теплые!» — заметила она. Игорь улыбнулся, за несколько секунд набрал нужные комбинации кнопок. Скоро по комнате пошли приятные ароматы. Завтрак был готов. Он усадил Олю, сам сел напротив и опять ей улыбнулся. Он не думал играть. Она сидела растерянная и такая притягательная. Его взгляд откровенно выразил чувства. Ольга долго смотрела ему в глаза. «Я чувствую себя странно», — произнесла она тихо. «Мне так хорошо. Тут тишина и приятно. А где Алик? Я совсем его не видела». «Смотрит корабль», — ответил Игорь. «Вы улетаете?» — забеспокоилась она. «Нет, без тебя мы не улетим. Мы еще отдыхаем. В рейс не скоро». «Я не понимаю, сколько прошло времени. Я много сплю. Дни сливаются». В ее глазах появилась тревога. Игорь, чтобы успокоить, протянул руку, сжал ее ладошку. «Ничего, отдыхай». Она не убрала руку. Ему так приятно было чувствовать ее прохладные дрожащие пальчики. Ольга тихонько сжала его кисть. Ее собственная рука перестала дрожать. Они сидели, глядя друг на друга несколько минут. «Ешь», — мягко сказал он. «Да». Она ела, пробовала все блюда, напитки. На ее щеках появился румянец. «Спасибо», — со вздохом сказала она. «Ты так сам мало съел?» «Я не голоден. Я так рад, что могу запросто посидеть с тобой. У меня есть предложение. Мы можем не сидеть дома, давай прогуляемся». «Ты приглашаешь меня на прогулку?» — с восторгом спросила она. «Я приглашаю тебя на свидание». Игорь смутился, посмотрел на нее с надеждой. «На настоящее?» — удивилась Ольга. «Самое настоящее. Ты согласна?» Ольга отвела в сторону взгляд, обвела глазами комнату. Потом он опять остановился на Игоре. Она смотрела, потом закусила губу. Игорь ждал ответа. «А тебя не смущает, что ты приглашаешь на свидание сумасшедшую?» — тихо спросила она. «Ты не сумасшедшая», — возразил Игорь вкрадчиво. «Я больна. Ты знаешь?» «Я знаю. И мне все равно». «Правда? Я согласна». Примерно часа через два вернулись Дмитрий и Ника. «Давай, заходи. Говорю, тебя не улетели», — почему-то шепотом говорила девочка. «Ты мне не веришь?» Ника втащила Дмитрия за руку внутрь. Он озирался. «Они могут вернуться, и мы окажемся лишними», — возразил Дмитрий. «Лучше убраться отсюда». «Ой, Но мы же не чужие, друзья же!» — фыркнула Ника. «В таких делах людям нужно побыть наедине. Тут важна любая мелочь. Утром Ольга повисла, между прочим, на моей шее. Я обаятельный и болтливый. Боюсь, она больше на меня внимание станет обращать, чем на нашего Ромео». «Что ты так переживаешь? Подумаешь, не получится!» — удивилась Ника. «Ох, да что тебе объяснять? У тебя ну никакого опыта!» — отмахнулся Дмитрий. «Я здесь не знаю, чем заняться. Пошли полетаем лучше». «Не налетался еще?» — недовольным тоном заметила она. «Ты помешан на своей работе». «Это не работа, это жизнь, малыш». «Ага, ты родился с панелью управления в руках. Ой, а я же совсем не знаю, как ты родился. Расскажи, ну расскажи, расскажи». Ника тянула его через всю залу к окну. Там, где были уютно расставлены два кресла. В зале вообще прибавилось предметов. Какие-то вазочки, пара столов. Зал не казался пустым. Дмитрий догадался, что Оленька приложила свои руки к обстановке. Он довольным взглядом осмотрел жилище Алика и удовлетворенно кивнул. «Садись же!» — настаивала Ника. «Что ты хочешь знать?» — спросил Дмитрий для начала. «Сколько тебе лет?» «О, я на год младше Эл», — ответил Дмитрий. «А в каком году ты родился?» «Ой, страшное дело. Дмитрий потер виски 1972, кажется. Я уже и забыл. Черт побери, как давно». Ника вытаращил глаза. «А какой сейчас? Ты не напутал? Тебе больше 500 лет? Люди так долго не живут». «Это из-за временного скачка. Ника, не притворяйся, что ты не знаешь. Должна знать. Неужели Эл тебе не рассказывала?» Дмитрий удивился. «Она не так уж много рассказывала о себе. Значит, ты и Эл прыгнули на 500 лет вперед. А такое возможно?» «Эл, дар, понимаешь, она может. Могла. Она и в прошлое могла попасть. Эл, как выражались во времена моего детства, живая машина времени». «Это невозможно!» Ника расширила глаза еще больше. «А я ничегошеньки не знала». «Да ты маленькая была. Эл не стала забивать твою голову посторонними вещами», ответил Дмитрий. «Я не спрашивала. Ой, кажется, я упустила самое главное. А как ты думаешь, я тоже так могу?» В глазах Ники появился азартный блеск. Дмитрий посмотрел на нее. В это мгновение он забыл, что Ника знает, о чем он думает. Он попробовал вспомнить, объясняла ли когда-нибудь Эл хоть однажды этот механизм. Она рассказывала, что незадолго до перемещения начинала ощущать беспокойство, словно ее кто-то или что-то зовет. Она чувствовала, куда направляться, точку перехода. Она никак не могла точно описать, что чувствует. Он вспомнил, как это было впервые. Ему было 6 лет, ей 7. Эл зачитывалась сказками, всерьез верила в то, что возможны чудеса, превращение людей в животных, путешествия вместе с джиннами, что можно спрятаться под шапкой-невидимкой, и весь арсенал сказочных возможностей Эл считал реальностью. Над ней смеялись во дворе, когда она доказывала сверстникам, что чудеса — это не выдумка. «Давай, докажи», — дразнили ее. «Превратись в кого-нибудь». «Я не умею, но когда-нибудь обязательно научусь», — с гордостью говорила она. Если издевательства продолжались, Эл дралась с обидчиком или обидчиками. Дмитрий ей верил. Чудес он сам не видел никогда, но так хотелось надеяться, что чудо возможно. Эл часами пересказывала ему прочитанные сказки, так как читать он еще не умел. Она живо изображала персонажей, играя всех и добрых, и злых с одинаковым азартом. Получался целый театр, и Димка, открыв рот, следил за ней и не мог не восторгаться. Каждый раз, закончив новый рассказ, она устало садилась на скамейку или просто на траву и говорила: «Когда-нибудь я тоже так смогу». Однажды она всерьез взяла его за руку и сказала: «Бежим, Димка, бежим очень быстро, а то не успеем, я знаю, где это». И они побежали. Эл тащила его за собой. Димка ничего не понимал. Они бежали со двора на улицу, что ему была бабушкой запрещено категорически. Он испугался, но не отставал. «Быстрее упустим момент, я же чувствую», — утвердила Эл. Он решил, что она играет в очередную сказку. Он бежал за ней, пока не споткнулся. Димка растянулся на асфальте, чуть не разбил нос. Эл бросилась его поднимать. Димка расцарапал оба колена и ладошку. Он морщил нос, шипел от боли, слизывал с ладошки кровь. Эл стояла рядом с грустью, смотрела на него. Димка встрепенулся. «Беги одна!» Эл вздохнула, топнула ногой. Она была расстроена и сдерживала слезы. «Все, опоздали. Никуда я не пойду. Не брошу же я раненого друга, даже ради сказки». Он так и не понял, куда они так спешили. Когда он подумал первый раз, что с чудесами у них ничего не получится, тогда он и представить не мог, что через 3 года Эл впервые исчезнет. Он умолял взять его с собой, но она отказывалась, заявив, что сначала сама все проверит. Она села в трамвай и пропала на 3 дня. Она оставила записку родителям, чтобы не беспокоились. Через 3 дня ее вернул домой милиционер. Ее тогда в первый раз в жизни наказали, посадили под домашний арест. А еще через день в их дворе появился незнакомый мальчишка, который пытался узнать, где она живет. Димка со всей серьезностью стал допытываться, зачем незнакомому мальчишке Эл. Тот сказал с очень важным видом, что она свалилась ему с кручи прямо на голову. Она порвала штаны, разбила колено, и он оказал ей первую помощь и одолжил носовой платок, который хотел бы вернуть. Это был Алик. Рослый, жутко важный тип, которого Димка поначалу не взлюбил. Димка был вынужден признать, что Эл появился новый друг. Вернувшись из заключения, Эл с гордостью сообщила Димке по большому секрету, что у нее получилось попасть в сказку. В доказательство своих слов она показала Димке красивый длинный восточный нож в ножнах с рукояткой, украшенной камнями. Оказывается, она отдала его на хранение Алику, чтобы милиция не отобрала. Эл предвидела таким образом, что ее поймают на первом же перекрестке. В разорванных штанах, вся в царапинах, она была похожа на беспризорника. Алик взялся спрятать нож, а платок был только предлогом, чтобы встретиться. Эл показала тот самый медальон, который нельзя терять и только подарить, отдать на хранение близкому человеку. Димка ей поверил, а Эл больше не расставалась с медальоном. Тогда Дмитрий впервые услышал имя Махали. По уверению Эл, он был настоящий волшебник. У Эл было важное достоинство. Она не любила ложь. Если бы не медальон, он мог бы поверить, что она погибла. Она это могла? Голос Ники напомнил ему о реальности. «А сколько раз так было?» «Много. Мы несколько раз так путешествовали. Она, Алик и я». «Она брала вас с собой?» От удивления у Ники дыхание перехватило. «Никогда мне не рассказывала. Почему?» Дмитрий пожал плечами. «Всему свое время. Нам не до воспоминаний было, понимаешь? Всегда много дел, всегда только вперед. А прошлое? Да, так было, здорово. Лучше, чем теперь. Иногда я думаю, что лучше бы мы отказались от возвращения. Путешествовали бы, как раньше. Я могла бы быстрее отыскать ответ на свой вопрос, откуда же она взялась. А она же знает. Ее нашли в лесу». Ника прищурила глаза, вспоминая. «Мы на землю прилетали. Она оставила меня у Рассела и исчезла. И вернулась она уже другой. Если она до исчезновения еще сомневалась, то, вернувшись, выглядела совершенно уверенно. Я же тогда не понимала, что задумала Эл. Я лишь чувствовала, что она как-то изменилась». «Слушай, ребенок», — Дмитрий встрепенулся, — «ты ее чувствовала. О чем думала Эл? Вспомни». «Она мне рассказывала о разговоре с братом. Она найденыш, но это только усложнило ситуацию с ее способностями. То, что Эл своей семье не родная, она знала давно. Но что она чувствовала, а? Вот вопрос. Это важно. Если удастся понять, что было в Элькином сердце тогда, можно будет понять, почему она не изменила ситуацию. Отчаяние? Она волновалась. Очень. Но теперь я понимаю, она боялась Нейма. Очень боялась. Но и отступать тоже не хотела. Делать чести. И еще ей было Алика жалко. У вас такое состояние называется угрызениями совести. Она осознавала, что даст обещание, которое не сможет выполнить. Какое обещание? Выйти замуж. Вот те здрасте. Дмитрий посмотрел на Нику так, словно она сказала нелепость. Так она знала, что попадет туда. Еще тогда? О, создатель! Ну, Эл, это уже слишком. Она выбрала встречу с Нейбом, сказала Ника тихо. Ты уверена? А зачем ей было прятать меня и Геликс? Я же глупая, не сразу догадалась, что под видом обучения Эл меня спрячет. Я ее слабое место, понимаешь? Она была уверена, что вы сможете выкарабкаться, что она достаточно подготовила вас. Эл знала, что война будет, она только не предвидела, что Нейба нападет на вашу базу. Ника, давай договоримся, а? О нашем разговоре никому. Алику про Элькины сомнения вообще ни слова. Он руки на себя наложит. О базе и мне ни слова тоже. Я не хочу это вспоминать. Вообще забудь. Я знаю. Мой наставник так говорит. Я тебе сказала, потому что ты умный и понимаешь, что это тайна. Я тебе доверяю так же, как Эл тебе доверяла. Я-то буду молчать. Мне нужно подумать. Мне такая правда совсем не по нутру, малыш. А если рассуждать трезво, что же еще было ждать от Эл? Сумасшедшая. Дмитрий разволновался. Ника не стала продолжать этот разговор. Он сидел молча и ерзал в кресле. Вспоминал прошлое и не мог смириться с новым открытием. Он потонул в своих мыслях и предположениях. «Эл не такая», — возразила Ника вслед его мыслям. «Она не так легко принимала решение. Она не знала, что с ней будет. Я бы это почувствовала, понимаешь? Я бы знала. А я не знала». Голос Ники дрогнул. Дмитрий думал, что она заплачет сейчас. Но и глаза Ники остались сухими. Она смотрела упрямо, в эту минуту была очень похожа на Эл. «Если я решила, она не отступится», — заявила Ника. «В том-то и беда», — добавил Дмитрий. «Уф, такое чувство, словно меня побили. Скоро Рассел явится, я должен быть спокоен». «Рассел? Интересно, каким он стал. Такой же суровый и умный. А мне он нравится. Он так много думает. Он дотошный, но сверхъестественное, ну, совсем никогда не верил. Когда Эл воткнула ему в стенку нож, он месяц вокруг ходил, все достать ему пытался». Ника захихикала. «Он не догадался, что нож и стена одно и то же. Это иллюзия в его голове. Эл внушила ему эту иллюзию. Она бы ни за что не оставила нож в стене, потому что я бы его достала. Эл не доверяла мне оружие». «Ты прибьешь кого-нибудь», — согласился Дмитрий. «Она тоже так говорила». «Иллюзия, говоришь?» «Да». Ника раскрыла перед ним ладошку, и на ней лежал розовый, неестественно яркий цветок. Запах у него был такой приятный, что Дмитрий втянул его ноздрями. «Попался, иллюзия!» Ника сжала ладошку, разжала опять, цветок исчез. «Обманываешь», — прищурился Дмитрий. «Показываю возможности. А Рассел поверил, что нож в стене». «Я хочу посмотреть, а? Летим к Расселу», — предложил Дмитрий. «Ну, летим», — согласилась Ника.